«Легок на помине!» — воскликнул адмирал. «Что такое? Неужели Эйб?» — обрадовался Эссекс, включая свой интерком. «Идет декодировка. Картинка будет через полчаса», — доложил Мозер. «Но ответ на задачу поиска уже есть. Ответ — да. Господин адмирал, может быть, задержим начало совещания? Мало ли что там?» «Нет», — сказал Рашин. «Совещание начнем по плану. Мы сейчас подойдем. А информацию от Файна передай мне немедленно, как только будет раскодировано». «Будто гора с плеч свалилась», — пропыхтел Боровский. «Неужели он живой, старый черт?» «Это еще не обязательно», — заметил Эссекс. «Ты не слышал? Он нашел следы чужих. Как минимум следы». «И что самое обидное», — сказал Рашин, — «нам от этого ни жарко, ни холодно». «Какая фигня!» — не выдержал Эссекс. «Да это же чистейшая победа! Если чужие на границе солнечной, мы, считай, уже выиграли. Нас и пальцем никто не тронет. Кто же будет этих гражданских идиотов защищать? Кто, если не мы?» «Слушай, Фил», — попросил Рашин, — «помнишь, что я говорил про твое блядское мнение?» «Про наше блядское мнение, сэр», — поправил его Боровский. «А ты вообще молчи. Целее будешь. Фил, я тебя люблю. Я тебя просто обожаю. Ты лучший в мире начальник штаба и очень хороший человек. Но второго такого кретина... Ты себя послушай. Ты хоть понимаешь, что ты говоришь?» «Секундочку», — выставил ладонь Эссекс. «А что я не так сказал?» «В чем разница между военными и пиратами?» — спросил Рашин. «Риторический вопрос. И все-таки. Ну и в чем?» По старой доброй привычке решил получить готовый ответ Эссекс. «Пока мы вне закона, нам веры не на грош», — сказал Рашин. «Допустим, Файн добыл хорошую картинку. Да ты ее хоть по сети брось, все равно тебя немедленно объявят мистификатором, готовым на все, лишь бы убедить Землю, что ты ей нужен позарез. Это раз». «Ну, это довод», — кинул Эссекс. «Ладно, принимается». «Положим, нам поверили. Но в случае внешней угрозы пиратов могут взять на военную службу. Но сейчас не 15 век, и пиратское клеймо никакими подвигами не смоешь. Во-первых, бывшего пирата на войне обязательно подставляют. Его ведь не жалко, он не свой. Во-вторых, пусть даже мы свое геройски отвоюем, потом нас все равно заплюют. Понял? Так что неважно, есть чужие или нет их. Прежде чем с ними разбираться, группа F должна восстановить свой легальный статус. Иначе нет гарантии, что мы врага отгоним, а нас на радостях не повесят. Это два». «Согласен», — вздохнул Эссекс. «А что, аргумент номер три будет?» «А три? На себя посмотри. Ты сказал, кто из этих гражданских будет защищать? А себя ты защищать не собираешься, Фил? До тебя что, не доходит, какая это угроза чужие, Фил?» «Ох, не обязательно», — усомнился Эссекс. «А я тебе говорю, пизды они нам дадут», — авторитетно заявил Рашин. «Это точно», — согласился Боровский. «Так или иначе», — Рашин снова поднял указающий перст, — «избавляйтесь, господа, от сепаратистской психологии. От вас еще только на сутки родина отвернулась, а вы уже рассуждаете, как разбойники какие-то, противопоставляете себя обществу. Хреновый симптом». «Слушай, ты, философ, от нас родина отвернулась, когда послала воевать», — заявил Эссекс. «И ничего мы ей не обязаны. Как она с нами обращается, так мы себе и рассуждаем». «У тебя впереди еще лет 20 жизни, Фил», — напомнил Рашин. «Где ты их проведешь? В космосе? Мы уже скоро по здоровью не сможем летать даже на грузовиках. Значит, придется спускаться вниз. Ты хочешь там жить как человек или как изгой?» «Вообще», — вступил в разговор Боровский, — «мне такие высокие материи не особо доступны, но если бы меня спросили, я бы сказал: ваша правда, драйвер. Мы ведем себя, будто мы и не люди, а так, небожители. А у меня, кстати, жена и дети есть. Я с самого начала печальных нынешних событий о них и не вспоминал. А теперь вот вспомнил, и что-то мне уже не по себе. Слушайте, драйвер, что делать-то, а?» «Для начала идти на совещание», — сказал Рашин. «Пьянка отменяется. Вместо нее будет постановка задач. Мы работаем, понимаете? Мы снова в деле. Все как обычно. Пошли». И мягко подтолкнул офицера вперед по коридору. Как дети, которых ведут за руки, Боровский и Эссекс шагнули вперед.